Глава 13. Болотная ведьма. Пока я летел к середине болота, голову посещали умные мысли. И в кои-то веки они были быстрее меня. Например, к чему устраивать громкую и опасную зачистку и пытаться сжечь целое болото, когда можно воткнуть отпугивающий излучатель в самый центр? Система не преминула воспользоваться возможностью спустить меня с небес на землю. Ты хотя бы поинтересовался, откуда они берутся? Простому пентиху никогда не достать такой излучатель. А сами мы их построить не сможем. У гномов руки откуда нужно растут. Секрет их создания — одна из самых строго охраняемых тайн. Хочешь сказать, ты не знаешь, как их делать? Знаю, конечно. Это мое изобретение, внедренное для помощи человечеству. Проблема в другом. Если тебя заподозрят в создании собственного излучателя, банально убьют. Придется стараться по старинке. Прояви себя. Вот же вредная система. Пока я общался с невидимой покровительницей, мы достигли границы пожара. Сразу стало понятно, почему он остановился. На его пути встала глубокая расщелина в несколько метров шириной, заполненная водой. Растения удачно скрылись в трясине, оставляя голую землю, чтобы огонь не мог перекинуться по воздуху. «Как думаешь, какова вероятность, что оно все само?» — задал Мэри риторический вопрос и посмотрел на карту. «Пустота. Ну ничего, сейчас поищем. Держись крепче». Ускорился и на всякий случай петлял, чтобы не поймать снизу никакого подарочка. С местным развитием технологий легко можно было получить ракету «Земля-воздух». Заодно дал команду прекратить сжигать кристаллы, здесь требовался иной подход. Полетав без всякого толка минут 15, я догадался спуститься пониже. Мини-карта почти полностью скрылась под обилием красных и желтых точек. Ну да, глупо было думать, что те волки — единственные обитатели болота. Мы уничтожили самых агрессивных, пока более умные, хитрые и трусливые, наоборот, откатились подальше и спрятались в болотной тине. Наугад метнул сюрикен в ближайшую ветку и проследил, как от нее отделились несколько огромных летучих мышей со скорпионьими хвостами. Да, здесь нужен отряд побольше. И огнемет размером с корабельную пушку. Система, не хочешь помочь? Покажи, наконец, кого я ищу. Это в твоих интересах. Явно услышал тяжелый вздох на границе слуха, и на карте загорелась синяя точка ровно в центре болота. Летим? Странно, как я раньше не замечал опутанное лианами исполинское дерево. По идее, с его высотой и размерами оно должно было просматриваться с границы болота, но я увидел его, лишь подлетев практически в упор. Видать, какие-то хитрые чары сокрытия. Ожидал увидеть классические эльфийские мостики вокруг ствола и между крупными ветвями, но заметил лишь несколько замаскированных окон и дверь у корней. Странное жилье. У остроухих в капотне было по-другому. Зато хотя бы с расой обитательницы угадал. У распахнутой двери стояла эльфийка с оливковой кожей в коротком платье с открытыми плечами и спиной. Она равнодушно следила, как наш байк приземлился на площадке перед ней, и мы с Мэри ступили на твердую землю. «А нет, это я погорячился. Земля под нашими ногами моментально обратилась в засасывающую трясину. Свисающие сверху лианы обросли шипами и попытались свернуть мне шею. Я ответил сферой мгновенного холода, обращая агрессивные растения во вполне симпатичные ледяные скульптуры. Мэри же поддалась панике. «Я не чувствую землю! Она не откликается!» «Расслабься!» — заразил девушку своим спокойствием и применил купол отчуждения. Как я и думал, нас сразу же прекратило засасывать, а на лице эльфийки возникло недоумение. «Стоять! Чтоб превратить тебя в решето, мне магия не понадобится!» Ствол моего любимого пистолета-пулемета послужил достаточным аргументом, чтобы пытавшаяся улизнуть в дерево незнакомка замерла на месте. Система ничего о ней не знала. Вместо имени, уровня и класса сплошные знаки вопроса. «Я пришел с миром. Как насчет того, чтобы ты выпустила нас из трясины, и мы провели успешные переговоры?» Сложно говорить дружелюбно, стоя по колено в грязи, но я хотя бы пытался. «С миром?» Сарказмом в голосе эльфийки можно было бы накормить целую орочью роту. «Это ты называешь миром, жалкий хуман!» Она показала мне за спину, где в небо поднимались жирные клубы черного дыма. Надо бы, кстати, их разогнать. До Москвы, конечно, далековато, но их все равно могли заметить и поинтересоваться, какого гхыра здесь происходит. «Об этом можешь не переживать. Москвичам глубоко плевать, что происходит на ничейных землях. До территории ближайшего рода почти 30 километров. Идеальная точка для антенны. Ага. Жаль, нам также не повезло с западным узлом связи. Я не знал, что здесь обитает кто-то разумный. Увидев дело ваших рук, сразу приказал прекратить зачистку и отправился сюда. Решил показать себя разумным человеком и тут же добавил к прянику адекватности еще и кнут угрозы. Переговоры или битва? Засек движение сверху и вскинул ствол. Еле успел остановить жмущий на спусковой крючок палец из-за крика эльфийки. «Не надо!» — крикнула она нам обоим. Из окна высунулся подросток с натянутым луком, которого я чуть не срезал очередью. «Верни магию, я освобожу вас!» Продолжая держать в прицеле остроухого в окне, отменил купол отчуждения. Эльфийка колебалась недолго. Нас с Мэри аккуратно подняла вверх, и мы встали на приятную твердую землю. Эльфийка сложила руки на груди, уставившись на нас испытующим взглядом. «Кто вы такие? Зачем пришли в мою обитель?» — недружелюбно поинтересовалась она. «Не предложишь гостям воды?» — не спешил отвечать на вопрос. Пистолет-пулемет убрал лишь с исчезновением горе-лучника. «Вы не гости! Вы чужаки и враги!» На границе участка возникало все больше красных точек, и они приближались. «Уходите! Вам здесь не рады!» «Маг природы со специализацией по управлению зверями? Это она натравливала на нас собак?» «Куча вопросов. Попробуем раздобыть ответы». «Не хочу угрожать, но стоит мне щелкнуть пальцами, и сюда прилетит больше 100 тяжело вооруженных дружинников при поддержке кучи боевых магов. Если это она посылала псов, то должна знать мою силу». Судя по мелькнувшей на лице досаде, я прав. «Предлагаю начать сначала, пока ситуация не вышла из-под контроля. Князь Кирилл Строганов к вашим услугам». «Я не нуждаюсь в услугах Хумана. Зачем вы здесь?» «Так, или мы начинаем конструктивный диалог, или я ищу кого-то поадекватнее». Угроза возымела действие. Громко хмыкнув, она неохотно представилась. «Кентериэль, без титула. Ты скажешь, наконец, что здесь забыл?» «Случайно получилось». Заметил, как изумленно выгнулась ее бровь. «Мне нужно установить здесь один прибор. Решил сначала очистить землю от чудовищ, чтобы они его не ломали». «Все сломать, ни в чем не разобравшись. Типичная хуманская уловка», — закатила она глаза. «Проходите». Внутри дерева было довольно уютно и при этом странно. Большая часть обстановки имела природное происхождение. Деревянная посуда, грубая одежда с изящным эльфийским колоритом, никакой техники. Я словно попал к отшельникам на дальний хутор. Мы не притронулись к предложенным напиткам, не хватало еще яд получить. Высокомерно улыбнувшись, мол, чего еще ожидать от хуманов, Кентариэль медленно и со вкусом опустошила свой деревянный стакан и, наконец, задала терзавший ее вопрос. «О каком приборе ты говоришь?» — подозрительный прищур желтых глаз. «Странно. Обычно у светлых они зеленые или синие. Вы ищете кристаллы? В наших болотах нет никаких ценностей. Уходи, иначе потеряешь здесь людей. В основном мое воинство состоит из орков. Они не прочь задержаться здесь. Местные запахи вызывают у них ностальгию». Шокировал эльфийку. «Отлично, тем проще будет ее разговорить». «Я ничего не ищу, мне нужна территория. Предлагаю по-хорошему, уходи. Я помогу тебе с переездом. Подыщем тебе новое уютное болото, снабдим кристаллами, вещами, едой». «Зачем?» Не нравился мне ее взгляд. «Похоже, снова решила нас убить». Точка из желтой опасно замигала, не спеша перекрашиваться в красную. «Ты безумен?» «Не я выбирал местоположение для узла связи», — пожимаю плечами. «Ну, речь про гигантскую антенну». Эльфийка замерла, неверяще уставившись на меня. «Человек, которому служат орки», — медленно произнесла она. «Которому нужно именно это болото для установки непонятного прибора». «Ты все верно поняла. Ну что, согласна уйти без боя?» Драгоценные минуты уходили. Мне хотелось заняться еще и другими делами до возврата в Академию. Кентериэль, похоже, не собиралась сотрудничать. Время обозначить итог переговоров. «Я подчинюсь тебе, если пройдешь испытание», — внезапно ответила эльфийка. «Оно очень простое». Проигнорировав мой вопрос о подробностях, она подошла к стоявшему в самом центре шкафу и распахнула дверцы, открывая испещренный неизвестными символами металлический круг размером с блюдце. Он стоял на возвышении в окружении черных свечей, сильно напоминая мне алтарь. Неожиданно проснулась система. В ее пляшущих буквах отчетливо чувствовалось изумление. «Реликвия времен первого властелина. Это офицерский символ, ранг сотника». Эльфийка достала самую большую свечу и поставила на стол. «Зажги ее». Желтые глаза испытующе смотрели на меня, словно собираясь просверлить дыру. «Ну, мне несложно». Представил на кончике пальца небольшой огонек и поднес его к фитилю. Ничего не произошло. Огонь отказывался переходить на пропитанную воском веревку. Более того, он вздрогнул и потух. Красные точки на радаре вплотную подступили к дереву. Наверху послышался подозрительный шум. Кентериэль напряглась и внутренне сжалась, да и Мэри сжала кулаки. «Похоже, драки нам не избежать. Хотя... посмотрим, что эльфийка скажет, когда я пройду испытание». Призвал охватившее ладони черное пламя и с каменным лицом зажег свечу на столе, а затем и алтарные. Кентериэль уставилась на меня в благоговейном ужасе и опустилась на колени. Сверху снова бумкнула. Это по лестнице скатился эльфенок с луком. «Не понял? У него кожа потемнела». Кентериэль медленно провела ладонью по лицу, смывая с себя светлую кожу и желтые волосы. Передо мной стояла натуральная темная эльфийка. «Повелитель, вы вернулись!» — восторженно прошептала она. Красные точки на мини-карте резко стали зелеными. Для интереса открыл дверь и полюбовался целым зоопарком. Знакомые мне волки, бронированные медведи, чьи выпирающие клыки могли посоперничать с орочьими ятаганами, длинные плоские рептилии типа крокодилов с тройным рядом зубов и прочие мутировавшие твари. Снова посмотрел на эльфийку. Система наградила ее статусом «Хранительница болота Шастазалор» и классом «Повелительница зверей». «Встань, сядь на стул и расскажи, наконец, что происходит», — устало вздохнул я, устраиваясь во главе стола. История эльфийки меня удивила. Когда-то, несколько повелителей назад, в этих местах находился обычный лес. Здесь разместили узел связи вместе с гарнизоном темных эльфов. Его стерли с лица земли одним ударом светлых сил. Выживших почти не было. Они ушли к столице, но быстро вернулись с вестью о павшем повелителе, подобрав по дороге несколько беженок. Тогдашний лидер, предок Кентериэль, поклялся дождаться возрождения своего повелителя и сохранить для него важные земли. На месте кратера возникло болото, которое быстро облюбовали разные твари. Мощный магический фон привел к многочисленным мутациям, но остатки гарнизона научились отпугивать их, а затем и управлять. Шли века, сменялись поколения, темные эльфы притворялись светлыми, изредка контактируя с внешним миром и ожидая возвращения своего повелителя. Честно говоря, мне сложно было поверить в рассказанную историю. Местные темные эльфы, конечно, молодцы, но какого хрена они пропустили всех властелинов до меня? Им бы систему оповещений какую-нибудь настроить, чтобы проснулся я такой утром и принимал желающих вступить под мои знамена. «Мы знали, что это место важно для вас, повелитель, и сохраняли его от посягательств людей», — с гордостью заявила Кентериэль. «И сколько их было, посягательств?» — ехидно поинтересовался у нее. «Несколько малых родов пытались искать здесь кристаллы из-за магического фона. Мы натравили на них зверей, чтобы они не заподозрили о нашем существовании, и просто ушли». Она чуть потупилась. «Вы подготовились гораздо лучше, повелитель. Мы не ожидали такой большой армии с сильными магами. Прошу прощения, что не опознали вас сразу. Ваши орки носят закрытые маски». «Сколько вас здесь?» — поднял руку, останавливая поток оправданий. «Конструктив, конструктив и еще раз конструктив». 27. Большинство живет в поселении к западу отсюда. Несколько отшельников раскидано по болоту. Вы сожгли их дома». «Почему здесь только вы?» «Остальные готовили диверсию против вашей армии, повелитель. Не волнуйтесь, я передала им приказ отступить», — склонила она голову. Попросил ее рассказать о плане и еле сдержал ругательство. У них вполне могло сработать. Благодаря большому числу геомантов они планировали создать под орками большую яму и затопить ее болотной водой, а тех, кто успеет спастись, затравить зверями. Нужно больше геомантов и вообще сделать пачку разнообразнее. Скажи им собраться здесь немедленно. Старался не показывать своего раздражения. Заодно вызвал Фританиэля, попросив прихватить кого-нибудь, разбирающегося в истории. Появление его дочери меня сильно удивило и разозлило. Однако она действительно увлекалась историей. Она не смогла подтвердить рассказ Кентариэль, поскольку он относился к эпохе до основания Ордена Тени, однако назвала его достоверным. 27 темных эльфов-отшельников смотрели на меня с большим подозрением. Слова Кентариэль, черное пламя в ладонях и зажигание свечей их слегка успокоили, однако окончательно убедили подчиняющиеся мне орки. Новенькие принесли древнюю клятву верности, а система пополнила список моей собственности на 27 позиций. Я кратко обрисовал им задачу. Под контролем Мэри создать площадку для установки антенны, отгонять от нее тварей и восстановить болото в первозданном виде, чтобы привлекало поменьше внимания. Контролировать всех оставил Фританиэля с лучшими ассасинами, на случай, если Кентариэль попробует взбрыкнуть. Несмотря на принесенную клятву, не доверял я болотной ведьме, особенно когда увидел ее коэффициент. Вот так с единицей, просто сидеть на болоте и ничего не делать? Не верю, так что внимательно следим и контролируем. Нужно увеличивать военную мощь, задумчиво пробормотал я, устраиваясь на заднем сиденье флайера. Снова голый и после импровизированного душа из водных струй. Сохранить одежду в чистоте в болоте было чем-то невозможным. Нас чуть не раскатала кучка отшельников. «Нам ведь запретили набирать новых дружинников», — невзначай поинтересовалась Фельги. Гоблинка сидела со мной на заднем сиденье, пока я вела флайер. Бетринна предпочитала быть спереди, поскольку страдала из-за запахов. «Мы уже столько запретов нарушили», — грустно усмехнулся я. «Когда уже настанет день легализации?» «Есть другая проблема. У нас заканчивается оружие. Запасы Рокфеллеров и Меньшиковых не бесконечны». «Поговорю с Владом, но вряд ли его родители согласятся стать нашими поставщиками», — побарабанил пальцами по сиденью. «Что насчет гномов?» «Не тот масштаб. И цены нам заломят, сразу банкротами станем». Гоблинка покачала головой. «Попробую пробить по своим каналам. Может, нам помогут кланы-барахольщики из других городов?» «Спроси заодно, может, они нам бронированные и военные флайеры подгонят?» «Не хватает, а Гонтон лишь руками разводит», — шутливо возмутился я, откидываясь на спинку сиденья. Где-то впереди маячили горячая джакузи и мягкая постель. Жаль, Вэл осталась в академии вместе с Викой, но их было кому заменить. «Сделаю, босс». Фельгер расстегнула пуговицу рубашки и деловито сказала, наклонившись ко мне. «Давно не было моей очереди. Позвольте помочь вам расслабиться».